Очнулся он только утром в подсобке кухни первого вепря от осторожного, но настойчивого похлопывания по опухшей физиономии. Усилием воли, которого Ури Геллеру было бы достаточно для завязывания рельса морским узлом, он заставил себя разлепить один глаз на десятую долю миллиметра и выглянуть в окружающий мир. Кто-то толстый, белый, с кудрявыми черными волосами склонился над ним. И еще один, блондин. Выражение лиц было не разобрать, но это и к лучшему. «Гарри!» Донеслось до него сквозь похмельный туман. «Ри!» Ответил он. «Принесли сюда вчера вечером». «Как спасся?» «Бедняга». «Его пытали?» «Да». Мини-сингер подскочил, как Ванька-встанька, едва не опрокинув склонившегося над ним человека. «Кого?» «Тебя?» Осторожно уточнил тот. «Нет». «А почему тогда у тебя кольца в носу и в губе? И в ухе тоже. Что они с тобой сделали?» «Со мной? У меня? А что со мной сделали? Что со мной сделали?» «Кто это спросил?» «Кажется, Санчес. Верный Санчес. Это сейчас модно». Снисходительно дохнул перегаром Гарри. «Называется Пирсинг по имени Бхайпурского пророка. Последний писк в определенных кругах. Не для всех, конечно. Я удивляюсь, как ты этого до сих пор не знал». «Да нет, я слышал, конечно. Где-то уже. Только не помню где. Конечно, я знаю, что это такое. И сам хотел это сделать. Естественно. И если тебя не пытали, ты не подскажешь, где это тебе делали? Я схожу на досуге. Когда все утрясется, я хотел сказать». «Нет проблем. Это делает один мой земляк. Из Голден Мюнде? Голден Мюнде. Ну, если с нашим соловьем все в порядке, я пошел к посетителям», — проворчал мастер Варс. «Я принесу тебе чего-нибудь попить». Выскочил за ним Санчес. Как только они оба вышли, Гарри каким-то образом принял вертикальное положение и сумел без посторонней помощи подобраться к маленькому зеркальцу на стене у двери. На него глянула небритая черная морда с золотыми кольцами в распухшем носу, нижней губе и левом ухе, к которым было невозможно прикоснуться. Теперь он понял, чем объяснялся его таинственный акцент. Мини-сингер чуть не заплакал от жалости к себе. «Сюртов Мак-нигер, это он, больше некому, насколько я помню, или не помню, чтоб его серный зусу не принял Помфамир Помфалон, чтоб его». «И верно, Гарри!» В полумраке подвала появилось нечто белое, воздушное, с бледно-голубым ореолом вокруг хорошенькой головки. «Доброе утро, благородный князь!» — склонил голову министрель. «Может, хоть серый это не заметит?» А мы ведь все эти 3 дня беспокоились за тебя. Сколько? 3. Сейчас идет 4-й. А что? Если это одна из твоих суток, то... Да ты что, Гарри? Какие шутки? Мамуру всю плешь проели, чтобы он узнал, в какую тюрьму тебя бросили. А ты говоришь шутки. А, кстати, что это у тебя с лицом? Тебя пытали? Кошмар какой-то. А мне нравится. Это сейчас самый писк для мужественных и благородных. Хи-хи, бесами мача. Гарри, я принес тебе пиво. Как ты себя чувствуешь? С небес первого этажа по скрипучей лестнице спустился его ангел-хранитель с большим глиняным кувшином. Спасибо, Сантьев. Осень плохо. Попей, тебе будет лучше. Ты хочешь сказать, я наконец умру? С трагическим видом певец припал к широкому горлышку посудины. Может, ты кушать хочешь? Заботливо поинтересовался Санчес. Мини-Сингер поперхнулся. Нет. Ну, смотри. Пожал плечами волк, достал из кармана банан в шоколаде и смачно облизнул его. Тогда допивай и пойдем. Пиво полилось на грудь. Куда? К мастеру Агану домой. Первый же день они с дедом нашли тот пергамент с изображением медальона. И мы уже отдали его ювелиру, моему двоюродному дяде Гензелю. Он совершенно точно сказал, что через 3 дня сможет изготовить такой же. И его останется только передать новому хозяину. Рассказывал Санчес, бережно лупя мини-сингер по широкой спине. «А у мастера Агана мы будем писать пьесу для театра «Молния». Это же была твоя идея, помнишь?» Продолжил Серый. «Про Шарлемани, про принцев и про возмездие. В стихах и 4 актах с прологом и эпилогом. Мастер Варес уже послал поварят к нему, к папе Карло и к Муру. А заодно расскажешь, где ты пропадал все это время и кто тебя так изукрасил. И где его можно найти?» Присоединился Санчес. «Кольцо я куплю по дороге»,